«Просто приведи их, я сам разберусь», — строго рявкнул я, слегка припугнув. «Как скажете, это несложно», — он вновь закрыл дверь. Спустя минут 10 она вновь открылась, и на пороге показались два знакомых мне паренька, Луфен и Луся. «О, а вот и наш ученик-наставник наконец-то вернулся. Не думал, что вы пропадете так надолго», — сказал с укоризной Луфен. Он всегда был о себе немного высокого мнения. «После нашей встречи прошло уже 4 месяца, я даже соскучиться успел». «Да ладно тебе», — похлопав его по плечу, отмахнулся я. «Надеюсь, хоть вы проведете меня к мастеру Танха или хотя бы к брату Танью, а то местные ученики не знают меня и ведут себя слишком уж высокомерно». «Ха-ха, вполне заслуженно, между прочим», — со смешком заметил Луфен. «Мастер Танха сейчас занят, завершает свой артефакт для завтрашней встречи. Первый ученик Танью занимается культивированием, но, возможно, он встретит вас. Тогда чего стоим, ведите быстрее», — уставшим голосом попросил я. «Хорошо», — закатив глаза, ответил Луфен, поведя меня внутрь. «Мы остановились возле мастерской, что, как я помню, принадлежало Танью», — постучав, Луфен сказал. «Первый ученик Танью, я привел второго ученика Тансана». С той стороны раздалась только тишина, что неудивительно. Все же Танью культивировал, и далеко не каждый культиватор может так же, как я, сохранять бдительность во время этого процесса. К тому же даже я, если войду в состояние глубокой медитации, потеряю связь с внешним миром. Но Луфен не сдался и повторил процедуру еще 3 раза, после чего мы наконец-то получили ответ. «А, брат Тансан все же вернулся, мог бы хотя бы предупредить, что придет в это время, я бы подготовился», — послышался с той стороны двери слегка рассеянный голос Танью, а через пару мгновений открылась дверь, и перед нами предстал вполне неплохо накачанный парень в одних штанах. «Привет, брат Танью, рад нашей с тобой встрече», — сказал я, слегка удивленный его видом, но не показывая этого. «Хаэм», — протянул он, пристально рассматривая меня, — «пусть для окружающих он просто оценивал мой прогресс, но я сразу понял, что дело не только в этом. Он пытался разобраться в моей ауре, определить, похож я на Асуру, что он видел во время турнира 3 кланов, или все же нет. К счастью, мои скрывающие инструменты должны были помочь мне с этим, не думаю, что даже мастер Танха сможет увидеть сквозь них. Хотя, учитывая его опыт, он может догадаться, что я их использую. А ты вырос с нашей последней встречи. Ха, конечно, мы же 4 месяца не виделись», — уверенно согласился я, ударив себя в грудь. «И как, чего же ты достиг?» — для галочки спросил Танью. «Он и так прекрасно должен был видеть тот уровень, что я хочу ему показать. Ты же продолжал заниматься артефакторикой, во время ковки не ощущал в теле странную энергию?» «Нет, точнее было пару раз ощущение, что что-то есть, но не более», — ответил я, показывая сильное удивление его вопросом. «А вообще я достиг среднего уровня в обоих своих элементах. А почему ты задал такой странный вопрос? Это плохо?» «Да нет, просто так», — он отмахнулся. «Это просто побочный эффект техники, твое тело адаптируется к ковке, вот и все». «Ну ладно, в сообщении говорилось, что завтра будет встреча клана и мастер хочет увидеть мое лучшее творение, так?» — спросил я, делая вид, что решил просто уточнить информацию. «Да, еще мастер решил рассказать немного о нашей семье и ее особенностях, чтобы ты был готов. Но лучше услышать это от самого мастера, не думаешь?» — спросил Танью с улыбкой. «Пожалуй, но я слышал, он занят. Не волнуйся, я уверен, ему осталось недолго, и скоро он освободится. Пока же можешь посидеть у меня. Поговорим, обсудим, как провели эти 4 месяца». Он пригласил меня внутрь, после чего добавил, обратившись к Луфену и Луся: «А вы, ребята, можете вернуться к своим делам». «Как скажете», — пожав плечами, ответил Луфен, после чего их пара развернулась и ушла. «Мы же прошли в мастерскую Танью, в которой была невероятная духота от недавно работающей печи, повсюду валялись груды мусора, чертежи, макеты и отходные материалы. Было видно, что до недавнего времени здесь была бурная деятельность. Присаживайся, рассказывай, как прошло это время», — предложил он, садясь на один из стоящих стульев рядом с верстаком. «Я же нашел себе стул и сел напротив него. Как учеба в Минчжу? Держу пари, с твоими навыками тебе там равных нет». «Да не совсем. Есть один парень, что, как и я, довольно хорош в теории, да и, вроде как, в практике тоже неплох», — сказал я, улыбнувшись. «Правда, и как его зовут?» – спросил парень заинтересованно. «Чен Ки, мы с ним в одном классе учимся». «А, ясно», – кивнул головой Тан Ю. «Не мудрено, ты его знаешь?» – удивленно спросил я. «Немного. Скажем так, его семья – ответвление моей», – ответил с улыбкой он. «Ну а как твои успехи в артефакторике? Как отреагировал клан Ло на твои артефакты?» «Отлично, им очень понравилось, а я выручил неплохие деньги. Также мы договорились о сотрудничестве, и они теперь спонсируют мою мастерскую в обмен на создание артефактов. Выгода есть у обоих сторон. Они получают неплохие артефакты, а я – бесплатную возможность практиковаться. Даже денег получается неплохо подзаработать», – ответил я, довольно улыбаясь. «Значит, у тебя теперь есть своя мастерская под рукой?» «Неплохо», – усмехнулся Тан Ю. «Не успел птенец опериться, как уже покинул гнездо и свил свое. Ты преувеличиваешь. Это всего лишь возможность работать и одновременно учиться», – сказал я, смутившись. «Кстати о выгодах. Как там мои артефакты на вашем турнире? Хорошо продались. Я потратил много личных средств, чтобы сделать артефакт, что привез на семейный смотр, так что хотелось бы отбить часть затрат. Да и культиваторам много чего надо для улучшения своей силы, не говоря уже о благоустройстве мастерской. Ну, сам понимаешь, я сделал вид, что задумался, точнее даже замечтался». Глава 334. Встреча с мастером Танхао, Иньян. «А, да, кстати об этом. Твои артефакты пользовались большим успехом на аукционе», сказал, словно опомнившись, Тан Ю. «Я и забыл об этом. Со времен турнира прошло больше 3 месяцев, уже из головы все вылетело, прости, ха-ха. Так что, я только открыл мастерскую, и лишние деньги мне точно не помешают», — вопросительно наклонил голову. «Это, дай вспомнить, что с ними стало», — задумчиво сказал Тан Ю. Судя по его выражению, он и правда забыл об этом, а не притворялся. «Твои артефакты были довольно высокого уровня и стоили очень много, но на том аукционе буквально за каждый предмет образовался ажиотаж. И сколько я в итоге заработал?» — с волнением и горящими глазами спросил я. «Около 500 000 000 юаней, наверное», — выдохнув, ответил он с беспомощным выражением лица. «Прости, я помню только то, что мастер Хао сказал, что лично отдаст тебе всю прибыль». «Ясно», — печально вздохнул я, делая вид, что мне не терпится узнать больше о своем успехе. После этого мы еще немного поговорили, обсуждая разные темы, но Тан Ю старательно обходил вопрос о турнире, говоря, что больше я узнаю у мастера. «Ха, как будто я чего-то не знаю. Я еще помню, как мы встречались на самом турнире и как ты собирался снять с меня маску, но так и не решился. Спустя примерно час к нам пришел один из младших учеников и сообщил, что мастер Танха ждет нас обоих у себя в мастерской. Естественно, мы тут же отправились к нему. Войдя, я почувствовал невероятную жару. Это был не просто жар, он был наполнен магической и внутренней энергией. Не знаю, что именно тут делал мастер Танха, но явно нечто необычное. В углу за верстаком, облокотившись на него, сидел и тяжело дышал сам мастер Танха. Он был очень сильно изнеможен, даже его руки дрожали от усталости, но он счастливо улыбался, держа в губах курительную трубку. «Ты все-таки приехал, Ксин Юн», — кивнув головой, сказал усталым голосом мастер. «Надеюсь, ты подготовил хороший артефакт для проверки». «Конечно, мастер Танхао, это лучшее мое творение. Чтобы завершить его, мне потребовалось выжать из себя все соки. Я даже подумал, что умру», — усмехнувшись, с легкой иронией ответил я, тем временем доставая из пространственного браслета меч длиной чуть больше 1 метра, и протягивая его Танхао. Но желание показать лучшее, что я могу, было сильнее. «Ау!» — раздался удивленный возглас от мастера после того, как он взялся изучать переданный меч. Невероятно тонкая работа, как при ковке, так и при нанесении формул. «Мастер, позвольте и мне посмотреть», — попросил Тан Ю, делая шаг вперед, явно завороженный мечом. «Да, конечно. Возможно, ты увидишь что-то, что поможет и тебе», — сказал с довольной улыбкой Танхао, передав меч ученику. «Невероятно. Сюда даже вплетена магия пространства. Никогда не подумал бы, что это можно сделать так», — пораженно воскликнул он, после чего, горько рассмеявшись, добавил: «Ха-ха, подумать только, ты еще так юн, а уже делаешь такие успехи. Благодарю за похвалу», — я радостно улыбнулся, делая вид, что очень смущен. «На создание этого меча у меня ушло почти все время, что мы не виделись, начиная с эскиза идеи до конечного продукта. Эх, это и правда было сложно, пришлось сделать не одну попытку. Ты и правда гений, лишь с парой моих наставлений смог сделать это. Тан Хао вернул мне меч, после чего спросил строгим голосом. После этого ничего не изменилось, не стал ли ты чувствовать во время ковки что-то в своем теле? Как я уже говорил Тан Ю, было что-то такое, ответил я слегка удивленным и задумчивым голосом. Но после той ковки, хм, не уверен, я больше ничего не ковал, так как был слишком изможден. Но под конец произошло кое-что необычное. Мне оставалось совсем чуть-чуть до завершения последней детали. Я к тому моменту уже еле держал молот и думал, что сейчас рухну, а рука отвалится. Но заканчивать перед самым финишем не хотелось. Собрав всю свою волю в кулак, в очередной раз поднял молот, и тогда во мне что-то изменилось, тело наполнилось силой, и я почувствовал второе дыхание, после чего смог завершить ковку. Это было всего на мгновение, и я решил, что мне показалось и было из-за преодоления себя. Хм, понятно, мастер тщательно присмотрелся ко мне. Я прекрасно знал, чего пытается добиться Тан Хао. Было глупо предполагать, что, дав мне пусть и незавершенную технику закалки, но основную для клана, он рано или поздно не посвятит меня в эту тайну. Также, вероятнее всего, он предполагал, что я могу случайно во время ковки пробудить внутреннюю энергию. Это очевидно. А значит, у меня лишь два исхода. Первый – продолжать гнуть линию, что про закалку не знаю и внутренней у меня нет, но тогда появляется целый ряд проблем. Старики, наподобие Бихия и Гунвея, смогут почувствовать во мне внутреннюю энергию даже через скрывающие инструменты. В клане Тан должен быть хотя бы один, способный на это. Если кто-нибудь в клане Тан узнает, что она у меня есть, то я труп. Тут сразу будет ясно, что я шпион другого клана закалки, и никак спастись я не смогу. Даже Тан Хао меня защищать не станет, каким бы гением я ни был. Другой проблемой было то, что даже если меня никто не заметит, Чен Ки может указать на меня. Пусть благодаря Чен Роу я знаю, что его не жалуют в клане, но он полноправный член, а я кто такой? Ученик, отколовшегося от клана мастера артефактов. Кому поверит, мне или ему? Скорее всего мне, так как на мою сторону встанет Тан Хао, но даже он не спасет меня от обычной проверки. Если я буду от нее отказываться, то ясно, что мне есть, что скрывать. В этом варианте опять раскрытие и смерть. Вторым же вариантом было заранее рассказать Тан Хао о внутренней энергии и сделать так, чтобы он поверил, что я недавно ее пробудил. Это на самом деле несложно. По ощущениям и тому, что мне рассказала Чен Роу, Тан Хао еще не достиг того уровня, когда сможет видеть меня насквозь. Достаточно пустить по телу слабенький поток энергии, и все. Рассказать историю о том, как я предположительно ее пробудил, а дальше косить под дурочка. Проверять слишком тщательно он не станет, просто незачем. А после, если Чен Ки даже укажет на меня и обвинит в связях с другими кланами закалки на основании того, что у меня есть внутреннее, сядет в лужу. Тан Хао просто объяснит им, что она у меня пробудилась из-за занятия артефакторикой. Однако в таком раскладе меня попытаются протащить в клан, талант, да еще и с внутренней энергией. Тогда появится проблема двойного участия во всех турнирах, и, вероятно, будет ситуация боя с тенью. Клона, к сожалению, для таких целей у меня нет, да и сделать его я не знаю как. Поэтому мне нельзя вступать в клан. Ну, это очень легко сделать. Просто сказать, что я сосредоточен только на артефакторике и на все остальное мне плевать. Тут, естественно, никто не откажется от попыток завладеть мной и затащить в клан. Но в игру опять вступит Тан Хао и не даст им использовать грубые методы. Он тоже сосредоточен на одной артефакторике, а я талант, которым он сам восхищается. Последний артефакт убедил его в этом окончательно, не зря старался над ним и правда использовал все возможные силы и знания. Клану Тан не останется ничего, кроме как убедить меня добровольно вступить в клан, возможно даже подошлют какую-нибудь девушку меня соблазнить. А если не додумаются до этого, Чен Роу сама выдвинется и предложит такой план. Конечно, просто так меня из клана уже не отпустит и заставит подписать контракт о неразглашении. Естественно, духовный, какой дебил в таком вопросе будет подписывать простую бумажку. Вот это уже минус этого плана. Очень жирный минус, и к нему не хотелось бы прибегать, но, ничего не говорите дальше скрывать внутреннюю, это самоубийство. Даже я не смогу вечно скрывать такой секрет, и меня просто убьет клан Тан. Это очень хорошо доказала моя поездка в клан Гун. Как говорится, из двух зол выбирай меньшие. Да и очевидно, что без контракта я не уйду, что с внутренней, что без нее. Тан Хао обязательно рассказал бы о закалке и потребовал подписать контракт. Без этого мне не остаться его учеником, а мне нужно как его имя, так и его знания. Хаем, еще раз промычал мастер, внимательно изучая меня, я же скрючил обеспокоенную рожу. Вскоре он неожиданно сказал: «Тан Ю, принеси лист контракта, он все же нам понадобится». «Неужели он и правда смог?» – шокированно спросил ученик. «Ты сам слышал, как он ковал этот меч. Думаю, тебе не стоит объяснять, что без нее он не смог бы завершить его. Слишком высокий уровень, она просто необходима», – строго ответил Тан Хао, махнув рукой. «Я же вертел головой, делая вид, что совсем ничего не понимаю. Слушаюсь, мастер». «Я быстро». Тан Ю вышел из мастерской. Исходя из их слов и действий, возможно, изначально они и не хотели заставлять меня подписывать контракт. Вполне может быть, что они просто забрали бы артефакты и отпустили меня. Что же, может и не стоило раскрываться. Но, во-первых, все уже сделано. А во-вторых, рано или поздно пришлось бы. Лучше сейчас, чем когда Чен Ки начнет действовать. Да и без этого я не смогу подобраться к верхушке клана Тан. «Мастер, со мной что-то не так?» – обеспокоенно спросил я. «Нет, ничего особенного, просто, немного неловко начал Тан Хао. Для начала мне нужно объяснить немного о специфике клана Тан. Разве клан Тан – это необычный клан Нанкина?» – удивленно спросил я. «Нет, мы древний клан закалки тела, особого искусства укрепления плоти, благодаря которому наши предки выживали до эпохи магии», – серьезно начал рассказывать он. «По разным причинам на данный момент существует всего три таких же клана, и мы скрываемся от широкой общественности. Также мы не набираем учеников из обычных магов без особой на то необходимости или если они не обладают большим потенциалом. Закалка тела – это сложный процесс, который проходит при помощи особых техник. Молот сердца, которому я тебя научил, относится к одной из самых важных и распространенных техник нашего клана. Тебе, конечно, была дана упрощенная форма, подходящая только для ковки, но даже так ты смог пробудить в себе внутреннюю энергию». «Какую энергию?» – спросил я, делая вид, что не понимаю, о чем вообще идет разговор. «Внутренняя энергия – это особая энергия, которая есть у всех людей. Она является связующим звеном между телом и душой. Обычно она спит, но в ходе особых и тяжелых тренировок ее можно пробудить, накапливать и использовать для увеличения силы человека. С ней даже обычный человек сможет убить монстра уровня слуги», — сказал Тан Хао, после чего затянулся и выдохнул клубок дыма. «Невероятно, в это сложно поверить. Вы точно не шутите, мастер?» — спросил я неверящим голосом. «Чтобы обычный человек и слугу, это так, ты сам вскоре почувствуешь это на себе, так как уже пробудил ее», — пожал плечами мастер. «Некоторые люди пробуждают ее и не замечают. Все же без особой техники она будет слабой и не сильно влияет на тело. В наших же трех кланах детей с детства готовят к ее пробуждению. Но почему тогда нельзя рассказать об этом всем?» – спросил я, почесав затылок. «Разве тогда вы не прославитесь и не получите всемирное уважение? Ты слишком юный, не понимаешь, как устроен наш мир», – покачал головой Тан Хао. «Я и так сказал слишком много. Перед тем, как я продолжу объяснять, ты должен сделать выбор. Останешься ли ты моим учеником, продолжишь изучать артефакты реку и узнаешь больше о моей семье, или ты покинешь это место, поклявшись никому не рассказывать об этом». «Мастер, я принес контракт». В этот момент в мастерскую вошел Тан Ю с листом бумаги и чернильницей. Я же внутренне усмехнулся. И дураку понятно, что после такого признания, если я не подпишу контракт, отправлюсь на тот свет. Однако он не думает, что я окажусь настолько сообразительным или хорошим актером. Он дал мне возможность уйти, желая проверить мою преданность. Если он сразу сказал бы, что убьет, то в такой ситуации ответ был бы очевиден. Кому хочется просто так умирать? «Конечно, я хочу остаться вашим учеником», — искренне ответил я. «Мне еще предстоит так много узнать в артефакторике. Я не хочу все бросать». Глава 335. Раскрытие псевдосекрета клана Тан, Инь-Ян. «Теперь, после подписания контракта, мастер расскажет мне все?» – с волнением спросил я после того, как огонек контракта вошел в мою грудь. Сразу, как контракт начал действовать, я почувствовал резкую боль по всему телу. Черт, да, сейчас я не умру. У меня опять есть около месяца на исправление ситуации. Но, еще один контракт довольно больно ударил по моей душе. Эх, деваться было некуда. Либо этот контракт, либо Чен Ки сможет натравить на меня клан Тан, от которого спастись будет невозможно. Кроме же самого давления контракта, больше никаких неудобств для меня не было. Да, конечно, теперь я не смогу ни с кем даже заговорить о секретах клана Тан, но мне этого и не надо. Все, с кем мне нужно обсуждать это, и так знают про него, а значит, контракт не будет иметь силы. Просто фикция для успокоения клана. Естественно, перед тем, как подписать его, я тщательно изучил все содержание контракта, каждую закорючку. У меня слишком много опыта в этом деле, чтобы легко попасться в ловушку. Обычно это я заставляю подписать контракт, а не наоборот. Как я и думал, Тан Хао, честный и прямолинейный человек без скрытых мотивов. Что надо, то и написал, без излишеств. Мне запрещалось раскрывать секреты клана Тан тем, кто их не знает. Естественно, только по моему мнению. Контракт имел власть только над теми, кто его подписал, и брать информацию из каких-либо других источников не мог. Это отличалось от того, что прописывал я. В моих контрактах запрещалось разглашать любую информацию обо мне или моих делах без моего ведома. Это полностью отрезало путь для любых ухищрений. А данный контракт, по сути, давал мне полную свободу действий. Все же Тан Хао отличный артефактор, а не юрист и гений контрактных дел. В обмен же на это мастер обещал продолжать меня обучать. Ничего не стоящая дописка, но цель контракта и не в этом. Хотелось бы, конечно, найти способ снять его или изменить условия, но это сложно. Если снятие потребует много сил и травмирует меня, то изменить условия. Не уверен, что даже в теории это возможно без согласия другой стороны. Да, теперь все в порядке, кивнул довольно головой Тан Хао. Вы рассказывали о закалке и внутренней энергии. Теперь эта энергия есть и у меня, как ей пользоваться? Заинтересованно спросил я, осматривая себя, делая вид, что хочу ее найти. Для этого необходимо обладать специальной техникой. К сожалению, передать ее без разрешения клана я не могу, ответил немного печальным голосом мастер. Конечно, если ты прямо сейчас согласишься вступить в клан, то все будет иначе. Нет, прошу прощения, но меня интересуют только артефакты и ничего более. Я резко помотал головой. Мне проще жить с этой энергией без возможности ее контролировать, нежели вступать в скрывающийся клан. Я безмерно благодарен вам за наставление и хочу быть только вашим учеником. Хорошо, это похвальное стремление. Но если сможешь овладеть нашими техниками, добьешься куда большего в артефакторике, сказал с хитрой улыбкой Тан Хао. Благодарю, но все же нет. Как вы и сказали, я слишком юный, мало знаю о мире, поэтому хочу для начала изучить его и уже потом присоединяться к клану, ответил я, сложив руки в знак уважения. Для артефактора важна стабильность, и я хочу найти ее. И сейчас самое безопасное место – это быть вашим учеником. Говоришь так же, как куешь артефакты. Неплохо, кивнул головой мастер. Ты талантлив, и я не хочу слишком ограничивать тебя, дабы ты развивался так, как посчитаешь нужным. Для тебя это будет лучший способ развития, как показала практика. Кандалы тянут творческого человека вниз, а не дают стимул к работе. Я попытаюсь уговорить стариков в клане позволить тебе быть только моим учеником, с контрактом и учитывая твой талант, не думаю, что это будет сложно. Если же они не поверят, то можно будет просто показать твой меч, и они все поймут. Благодарю, мастер Тан Хао. Как только вернусь, тут же продолжу свои занятия и создам еще более совершенный артефакт, сказал я, поклонившись с радостной улыбкой на лице. Нет-нет, подожди, подняв руку, остановил меня Тан Хао. После пробуждения внутренней энергии желательно не использовать ее месяц, да и магию тоже. Она должна прижиться в теле и напитаться, после чего ее можно будет использовать более эффективно. Но как же ковка? Как я могу просто отложить это все на месяц? Я все равно не собираюсь вступать в клан и заниматься закалкой тела, обеспокоенно, с ужасом и грустью на лице, спросил я. Это не обсуждается. Ковать тебе запрещено целый месяц. Сейчас ты не собираешься вступать в клан, но что будет после? Ты об этом подумал? Строго спросил Тан Хао. Я, как твой мастер, не могу просто смотреть, как ты сам же губишь свой талант. Закалка, особенно на ранних этапах, очень сложный и тяжелый процесс, требующий огромной точности и самоотдачи. Если упустить время, нагнать будет невозможно, и ты из возможного гения станешь обычным никому не нужным мусором. Слушаюсь. Ученик просит прощения за свое невежество, сказал я, поклонившись раскаивающимся голосом. Исполню ваши указания в точности. Ха-ха-ха, я же просил тебя быть менее формальным, рассмеявшись, махнул рукой учитель. Простите. Ха-ха, ответил я вялым голосом, выпрямившись. Я просто сильно переволновался из-за такого количества новой информации. Это все немного не укладывается у меня в голове. Когда я пришел к вам, мастер, просто хотел заниматься артефакторикой и не думал, что будет все настолько тайно и серьезно. Ха-ха-ха, понимаю, рассмеявшись, сказал Тан Хао, он явно был в хорошем расположении духа. Завтра ты со мной и Тан Ю отправишься на сбор клана Тан. Там все младшие члены клана будут показывать, чего они добились. Так как ты занимаешься артефактами, то покажешь там свой меч. Он должен изрядно поразить стариков. Слушаюсь, ответил с улыбкой на лице. Мастер, я хотел бы спросить, как мои артефакты продавались на аукционе. По словам Тан Ю, прибыль была солидная. А, это, да, я был приятно удивлен тем, как дорого были проданы твои артефакты, кивнул головой Тан Хао. Каждый из них достоин клана Тан. В общей сложности все они продались за более чем 3 миллиарда юаней. Как и договаривались, 20% от этой суммы полностью принадлежит тебе, сказал он, передав мне банковскую карточку. На ней 650 миллионов юаней. Распорядись ими грамотно. Благодарю, мастер. У меня как раз были в планах некоторые покупки, вежливо ответил я, забирая карточку. Теперь, надеюсь, я свободен. Да, можешь идти и отдохнуть. Сегодня останься в мастерской. Если хочешь, можешь взять любые книги в моей библиотеке. Учитель махнул рукой. А Тан Ю пускай останется, я хочу с ним поговорить. Хорошо, мастер, ответил я, после чего вышел из кабинета. Пусть мне и нужно было срочно уединиться, но я пошел в библиотеку, в которую меня провел один из обычных учеников. Там я быстро просмотрел книги и взял все, что мне было интересно. Естественно, там ничего не было про закалку, только об артефактах. Скорее всего, эти книги есть только в самом клане Тан. После этого я быстро добрался до мастерской, которую занимал летом, и заперся в ней. Там ничего не изменилось за все время моего отсутствия. Осмотрев комнату на наличие камер, я с облегчением выдохнул. Их не было. Ха! Выдохнул я воздух без единого звука и начал быстро и глубоко дышать, схватившись за грудь. Чи черт! Расслабившись в безопасной обстановке, я почувствовал, словно меня разрывают изнутри. Боль пульсировала по всему моему телу, будто каждая косточка ломалась раз за разом. Грудь сжимала так сильно, что еще немного, и сердце с легкими превратятся в кашу. На руках непроизвольно стали появляться молниевые когти, а кожа начала покрываться трещинами. Собравшись, я сосредоточился и успокоился, начав управлять внутренней и магической энергией в своем теле, стремясь успокоить их и направить на восстановление и укрепление души. Спустя пару секунд я уже почувствовал себя немного лучше, но этого было мало. Из пространственного браслета достал заранее подготовленный эликсир, который должен был на время укрепить душу, и выпил залпом. Следом пошли укрепляющие тело и снимающие боль. Все три эликсира были крайне мощными и дорогостоящими. От их совместной энергии мое тело испытало шок, который временно укрепил рушащуюся на глазах душу. Черт, я могу иметь еще контракты, но импульс от добавления нового раскрыл все старые незажившие раны, а их у меня было солидное количество. Но это не критично, я ожидал этого. А вообще, надо хорошенько подумать над тем, что мне делать дальше с моей душой. Ха, какая ирония, холодно усмехнулся Асура. Ты о чем? Сжав зубы и продолжая контролировать энергию в своем теле, спросил я. Уже забыл про свою первую любовь? Цинично спросил он. Конечно, я помню Линь Юнер, огрызнулся я. Позже еще будет возможность вернуть ее. Так чего тебе надо? Сейчас надо сосредоточиться на текущих проблемах. Да так, даже и не вспомнишь, что сделал с ее матерью. Задал он очередной вопрос. Конечно, Асура, ты гений. Усмехнувшись, сказал я с улыбкой на лице, которую тут же исказила боль. Хилишань, духовный мед. Это именно то, что мне сейчас нужно. Только как его достать? Для начала его надо бы найти, заметил я и, немного подумав, добавил. Есть у меня пара идей, как это сделать. Постарайся уж, иначе мы так долго не протянем, и все пойдет коту под хвост, ответила Шиза, усмехнувшись. Не волнуйся, Помирать от этой ерунды я не собираюсь, отмахнулся я, перестав его слушать, полностью сосредоточившись на своей душе, стараясь привести ее в стабильное состояние и погасить импульс после появления еще одного контракта. В глубокой культивации я провел около 10 часов и пришел в себя только часам к 7 утра, весь мокрый, уставший, с новой копной седых волос и новым уровнем белизны. Кончики пальцев наоборот налились кровью, и на них были уже больше когти, нежели человеческие ногти. В зеркале же я заметил, что мои клыки стали немного больше, что тоже не могло не волновать. Но вместе с этим мое обоняние, слух, зрение и прочие ощущения обострились как никогда, а в теле чувствовалась какая-никакая сила. Культивация после такого захода слегка возросла во всех элементах. Пространство вообще подобралось практически вплотную к прорыву на средний уровень. Но сил на прорыв у меня сейчас не было, да и душа могла его не выдержать прямо сейчас. Стоит отдохнуть сегодня, иначе завтра я не смогу ничего сделать. По-быстрому проскочив в ванную, что была недалеко от моей мастерской, я привел себя в порядок. Покрасил опять волосы, думаю, теперь это станет привычным занятием. Обмылся и немного расслабился. Одевшись, направился к мастеру Танха и Танью, надеясь, что не сильно опоздал. На руки я, как всегда, надел черные перчатки, чтобы скрыть свои новые когти. Даже не знаю, как на них отреагируют, но лучше никому их не показывать. Они ждали меня у выхода из мастерской, чему я вовсе не удивился. «Прошу простить меня, мастер, я хотел произвести хорошее впечатление и потратил слишком много времени на утренние процедуры», — извинился я, поклонившись, как только подошел к ним. «Ничего, мы еще не опаздываем», — равнодушно ответил Танхао. «Раз все в сборе, предлагаю отправиться на собрание. Пусть мы не опаздываем, но лучше прийти заранее, чтобы наш талант Тансан мог познакомиться с другими молодыми дарованиями клана. Благодарю, мастер. Надеюсь, я многому у них научусь», — сказал я, выдохнув с облегчением. Глава 336. Встреча с чинами, Иньян. «Танью, проведи его в нашу беседку и объясни базовые вещи», — сказал Танхао, как только мы вошли на территорию клана Тан. «Я пойду переговорю со стариками». «Да, мастер», — ответил тот с улыбкой. «Мы пришли в небольшую горную долину, расположенную на территории клана. Там была крупная площадка, окруженная 6 горами разной величины, на которых стояли красивые беседки. На 4 из них уже собрались люди, в то время как 2 другие пустовали, самая высокая и маленькая беседка, а также самая потрепанная и низкая. Высота, на которой расположены беседки, очевидно, показывает престиж и значимость старейшины, к которому они относятся. Самая же высокая предназначалась для заседания главы и старейшин во время представления, в то время как маленькая и немного потрепанная была нашей станью, по крайней мере именно туда мы вместе с ним и отправились. Располагайся, до начала еще много времени, и мало кто пришел из значимых гостей. К тому же мастер вчера предупредил клан, что ты придешь, так что, думаю, к нам сами подойдут, сказал с легкой усмешкой он, садясь на лавочку с краю беседки. «Правда?» – удивленно и слегка наивно спросил я, хотя прекрасно знал, в чем причина, но надо поддерживать свой образ неосведомленного простачка. «Я такая знаменитость?» «Да, вполне. О тебе и так ходили слухи еще до встречи 3 кланов, но после. Многие заинтересовались твоими навыками и тем, что все твои артефакты постоянные», – спокойно и расслабленно сказал Танью. «Если что, спрашивай о клане, не стесняйся, я расскажу все, что могу». «Хорошо», кивнул я головой, «но разве делать постоянные артефакты так уникально? Это же намного выгоднее, чем одноразовые безделушки. Есть много причин, почему артефакторы предпочитают делать именно одноразовые, начиная от простоты и заканчивая тем, что это выгодно в более широком производстве. Не каждый мастер способен создать уникальный и мощный постоянный артефакт. Большинство для увеличения заработка создают одноразовые мощные артефакты, что пусть и стоят меньше, но их можно сделать больше», — ответил парень, высматривая кого-то за пределами беседки. «Ясно», — пробормотал я, — «стоит выкроить время и сделать кучу одноразовых, а потом продать их куда-нибудь и подзаработать немного». «О, а вот и первые гости», — усмехнувшись, — сказал Танью. «Не думал, что именно они первыми придут». «А, кто?» — слегка взволнованно спросил я, выглядывая из беседки. К нашей беседке подходила группа из 3 человек. Одним был крупный накачанный парень, одетый в одни штаны, с черными волосами, завязанными в конский хвост. Он шел довольно охотно, но по сравнению с девушкой, что чуть ли не бежала впереди, казался обычным прохожим. У нее были красивые короткие красные волосы, а одета она была в фиолетовое традиционное платье с глубоким вырезом на груди. Последним же был парень в обычной одежде с миловидным личиком. Казалось, он сам не понимал, что здесь забыл, и хотел поскорее покинуть это место. Но одно объединяло всех троих, а именно яркие фиолетовые глаза. Теперь, когда все юные представители семьи Чен собрались в одном месте, я мог определить разницу между их оттенками. У Чен Роу и Чен Фена они были какими-то тусклыми и поверхностными, что ли, сложно описать. Но вот у Чен Ки они были кристально чистыми и глубокими. «Привет, братик Тан Ю, я слышала, что сегодня на нашем собрании будет тот удивительный мастер Тан Сан», взволнованно спросила Чен Роу, как только поднялась в беседку. «Да, удивлен, что ты первая прибежала посмотреть на него», усмехнулся мой гид, с довольной улыбкой наблюдая за всем происходящим со своего места. «Для тебя это сравни шоу, да, ну, тогда тебя должно удивить главное блюдо. Я, по-вашему, артефакт какой-то, на который приходит смотреть. Я их мастер», слегка обиженно сказал я, делая вид, что с интересом осматриваю незнакомых мне людей. «А, Ксин Юн?» – удивленно спросил Чен Ки, подняв на меня голову. «Чен Ки, это и правда ты? Я и не поверил, что ты тоже относишься к клану Тан. Какое удивительное совпадение», искренне удивился я, чуть ли не разрываясь от смеха. Это было на самом деле трудно. Его лицо в этот момент надо было видеть. Смесь шока, удивления и раздражения, непередаваемая словами. У него даже челюсть отвисла. «Вы друг друга знаете?» озадаченно спросил Чен Фен. «И тебя на самом деле зовут Ксин Юн?» Это, имитируя растерянность, протянул я, повернув голову к сидящему с довольным видом Тан Ю. Он явно знал, что такое случится и мой псевдоним раскроют. «Ну, я тоже об этом знал, но все равно должен имитировать какое-никакое расстройство. Предпочтешь и дальше скрываться под своим псевдонимом?» усмехнувшись, спросил Чен Ки. «Теперь понятно, почему я ощущал в тебе внутреннюю энергию. Брат Тан Ю, и как давно он пробудил ее?» «Не уверен, вроде как на этой неделе, а что?» задумавшись, сказал тот. «Да так, ничего. Просто пару недель назад я ощутил от него внутреннюю энергию и подумал, что это странно. Теперь же все встало на свои места. Должно быть, тогда это были ее зачатки, а я, благодаря своим глазам, смог их уловить», ответил он безразличным тоном. «Понятно. Ну, вполне возможно. Твои навыки сенсорики одни из лучших в клане», Тан Ю лишь пожал плечами. «Да, именно так. Пусть Чен Ки и знает, что моя внутренняя энергия не соотносится с таковой у тех, кто недавно ее пробудил, но даже он не сможет ощутить всю мою силу, скрытую при помощи специальных инструментов. Конечно, вероятнее всего, в клане Тан есть тот, кто может почувствовать через них, но не уверен, что они будут намеренно проверять меня. К тому же на данный момент моя энергия так слаба из-за пережитого ночью, что не уверен, что даже они увидят хоть что-то. Ладно, приятно познакомиться, меня зовут Чен Фен. Как у тебя с боевыми навыками?» радостно спросил парень, протянув мне руку. «Не очень, если честно. Я больше увлечен созданием артефактов, а не боями», ответил я, почесав затылок и пожав его руку. «Правда?» вновь вставил свое слово с усмешкой Чен Ки. «Помнится, на недавних рейтинговых боях ты выступил весьма неплохо, причем обошелся одной только магией молнии. Ха-ха, мне просто повезло тогда. Противники не были особо сильными», неловко рассмеялся я. «Не думаю, что стоит сравнивать меня с профессиональными магами. А откуда ты знаешь, что Чен Фен профессиональный боец? Разве ты не только что с ним познакомился?» с подозрением в голосе вставил, словно ужаленный, Чен Ки. «Может, вам стоит все-таки выйти и сразиться друг с другом? Бран Ки, не слишком ли ты настойчив по отношению к Тан, к Син Юну?» спросила с легким возмущением Чен Роу. «Разве по брату Чен Фену не видно, что он первоклассный боец? Если бы меня в переулке поджидал такой, как он, я бы забыл, что являюсь магом», делая вид, что растерян от нападок, сказал я. «Прости, брат, Чен Фен, если обидел тебя своими словами. Я не имел в виду ничего плохого, просто не особо разбираюсь в этом. Ничего страшного, я привык. Мой грозный вид когда-нибудь покорит даму моего сердца», уверенно заявил он, встав в какую-то позу, выпятив грудь и поставив руки в бока. «Что ты на это скажешь, брат Ченки?» – спросил с явным интересом Тан Ю. «А то, что это все вранье. Прекрасно Ксин Юн умеет сражаться. Я своими глазами видел. Жаль только, записи не осталось. Так бы показал», – выдал тот, уверенный в своей правоте. «Тогда чем же ты это докажешь?» – хищно улыбнувшись, продолжил этот фарс мой гид. «Брат Тан Ю, неужели ты будешь усугублять этот глупый спор? Разве Ксин Юн не твой младший брат?» – спросила, немного обидевшись, Чен Роу. «Да и разве ты сам не знаешь, на что способен Ксин Юн в боевом плане?» «К сожалению, нет. Мне выдалось только наблюдать за тем, какие артефакты он создает, но ни разу за тем, как сражается», – ответил он, пожав плечами, вставая со своего места. «Признаться по правде, мне самому было бы интересно узнать о его навыках. Брат Тан Ю, неужели ты и правда хочешь, чтобы я сразился с братом Чен Феном?» – с опаской спросил я, нервно усмехнувшись. «Хорош ломать комедию», – холодно усмехнувшись, сказал Чен Ки. «Я же знаю, что ты целый год был охотником. Только не говори, что испугался». «Нет, конечно. Просто это немного неловко, да и сражаться с кем-то, кто закаляет свое тело, очень необычно», — ответил я немного неуверенно. «Никогда не сталкивался с чем-то подобным». «Правда, брат Ксин Юн был охотником целый год?» — удивленно спросил Тан Ю, посмотрев на меня оценивающим взглядом. «Да, и еще каким. Его напарник сейчас занимает первую строчку в рейтинге факультета и смог победить за раз 50 противников подряд», — добавил Чен Ки, явно желая полностью раздавить меня. «Не скажу, что это глупый ход с его стороны. Он грамотно нашел повод надавить на меня и поставить в затруднительное положение. Если я раскрою свои истинные навыки сражения и побью Чен Фена объявленной силой, то это будет очень подозрительно. Все же такие навыки, как у меня, получают в очень сложных битвах. Не говоря уже о том, что не вступать в клан для меня варианта не будет. Если же я поддамся, легко проиграю, совершив какую-нибудь ошибку намеренно, и кто-то увидит это, то я буду еще более подозрительным. Зачем мне скрывать свои навыки, если в них нет ничего-то эдакого? Так что единственным вариантом будет либо избежать боя, либо провести его так, чтобы не осталось сомнений в том, что я обычный парень-артефактор. Расчет Чен Ки довольно хорош. Отказаться от боя в таком раскладе будет очень сложно и подозрительно. Да и изобразить естественный бой тоже будет непросто даже для меня. Но тут ко мне приходит на помощь моя усталость. Мне сейчас даже поддаваться сильно не придется. Я устал и изможден настолько, что не смогу сражаться и в полсилы. Хотя все равно будет сложновато. А возможно, из-за этого станет только сложнее. Но в теории я должен справиться. Круто. Никогда бы не подумал, что у моего стеснительного братишки будет такая история. А главное, это легко проверить, так? — спросил с улыбкой Тан Ю. Причина, почему этот парень так старался заставить меня сражаться, очевидно. Он хочет узнать, правда я Асура или нет. По ауре он больше сделать не может, так как теперь практически не ощущает ее от меня. Времени с нашей последней встречи прошло солидно, и помнить мою ауру с того времени он не должен, если только, конечно, его память не схожа с моей. Однако он все еще может понять, кто я, потому как я буду сражаться, по незаметным движениями, которые делают люди, не осознавая этого. Даже если он не профи, то здесь есть те, кто был на турнире трех кланов, знает мой стиль боя и сможет его считать. Из-за этого становится еще тяжелее скрывать мои настоящие навыки. Это потребует очень точного контроля тела. Но, к его несчастью, в этом я хорош. Не зря техника старика, тело дракона, специализируется именно на контроле внутренней энергии, а значит и тела. Хотя и должен признать, что мой контроль несовершенен, но скрыть истину должно получиться. Я и не старался скрыть ее от брата, — усмехнувшись, ответил я, почесав затылок. Просто по сравнению с моим другом я довольно посредственен. Не думаю, что мои навыки борьбы вообще стоят упоминания. Но если этого просит брат Тан Ю, то я сделаю все возможное, чтобы не опозорить его. Это правильный настрой. Предлагаю прямо сейчас спуститься и сразиться. Зачем ждать? — воодушевленно сказал Чен Фен. Разве старейшины не разозлятся из-за такого самоуправства? — задумавшись, спросила Чен Роу. Точно, не думаю, — покачал головой Чен Фен. Нет, тут она права, стоит дождаться начала смотра, и тогда ты сможешь официально бросить вызов к Ксин Юну, — спокойно рассудил Тан Ю. Глава 337. Особенности клана Тан, Инь-Ян. Отлично, «Тогда ты покажешь всю свою истинную сущность», — усмехнувшись, сказал Чен Ки, скрестив руки на груди. «Видно, уже представляет, как меня разоблачают и убивают, спасая его ненаглядную от моего компромата. Брат Ки, ты сегодня какой-то слишком недружелюбный. Что вы с братом Ксин Юном не поделили?» — спросила слегка строго Чен Роу. «Да так, просто не сошлись характерами во время учебы. Небольшое соперничество», — отмахнулся он, отходя в сторону, явно больше не заинтересованный в разговоре. Поговорив еще немного, тройка чинов ушла от нас к своей беседке. Бросив на нее взгляд, я увидел сидящего на видном месте мужчину старше 40 с внушительным лицом. Он был одет в красивый традиционный костюм фиолетового цвета, украшенный лазурными драконами. Особо выделялись его фиолетовые глаза, благодаря которым сразу определялась его семейная принадлежность. Это был текущий патриарх семьи Чен и отец Чен Роу, Чен Дуигол. Он был магом высшего уровня в 4 элементах, не считая его невероятного уровня закалки. Также его отец был старейшиной клана Тан, и вся эта беседка предназначалась целиком семье Чен, пусть она и была всего лишь чуть выше нашей Стан Ю. После ухода чинов к нам приходило еще много разных людей, которые мне были совершенно неинтересны. От их нескончаемого потока я только сильнее устал и уже начал мечтать, как бы побыстрее свалить отсюда и отдохнуть впервые за 2 дня, но приходилось терпеть. Тем временем и люди в остальных беседках начали собираться. К счастью, большая часть все же обходила нас стороной, занятая решением своих проблем. Примерно за полчаса до начала собрания в главную беседку поднялись 6 человек, 5 старейшин и глава клана. Одним из них был мастер Танхао. Пусть он и отделился от клана и живет самостоятельно в своей собственной мастерской, но он не полностью отверг клан, а самому клану очень невыгодно его злить. Мастера артефактов уровня Танхао нелегко найти во всем мире, да и процент от своих продаж он также отдает клану, не особо интересуясь его делами. Одним словом, очень выгодный человек, поэтому ему и дали должность одного из старейшин, в знак уважения. Среди них особенно выделялся дряхлый старик с фамильными фиолетовыми глазами, о котором я говорил ранее. По словам Чен Роу, ее дед или близок к уровню полузаклятия, или уже взошел на него. Однако ввиду преклонного возраста его тело ослабло и больше не обладает такой силой, а закалка тела не на высоком уровне и не может замедлить старение. По этой причине до появления Чен Ки обладателем самых сильных глаз был Чен Дуигол, а не этот старик. К несчастью, я был слишком далеко и не мог четко ощутить его силу, но, вроде как, она соответствовала описанию. Главой же клана был крепкий на вид мужчина чуть старше 50. Он был очень высок и имел широкие плечи, не будь он главой, можно было бы назвать шкафом, какая незадача. По описанию Чен Роу он обладал полным культивированием высшего уровня, а в паре из элементов приблизился к полузаклятию. Уровень закалки тела также внушал уважение. Главу звали Тан Ся, мастер Тан Хао был его родным братом. Остальные же старейшины пока не представляли для меня особого интереса. Вскоре после их прихода начался смотр. Чен Фен придерживался очередности представления, и потому мой бой с ним был отложен практически под самый конец. Сначала шли более слабые и молодые члены клана, чтобы их навыки на фоне остальных не казались слишком ущербными. Я же должен был, по-хорошему, идти одним из первых, но благодаря моей славе, а также тому, что я был учеником мастера Тан Хао, мой дебют был немного отложен. В основном я ждал знака Тан Ю, так как был неопытным в этом деле и вообще не представлял, что должен был делать. Но он, видимо, просто разлегся и наблюдал за происходящим внизу шоу, совсем забыв обо мне. Это, брат Тан Ю, я же должен был представить свой артефакт, разве нет? Спросил я, решив напомнить ему о себе. А, да, точно. Прости, брат Ксин, мне немного непривычно быть тут с кем-то, помимо меня, почесав затылок, ответил Тан Ю. Можешь выходить после следующего, ничего страшного не будет. Хорошо, немного недоверчиво и боязливо согласился я. Как только предыдущий участник ушел обратно в свою беседку, я спустился на площадку среди гор. Пусть я и прекрасно умел держаться на публике, сейчас делал вид, что мне неловко и что сильно смущен. Выходя в центр, слегка боязливо и неуверенно осмотрел всех присутствующих. «Это, видно, твой новый ученик Тан Сан, да, Тан Хао», усмехнувшись, спросил один из старейшин с седой козлиной бородкой и лысиной. «Надеюсь, он оправдает все оказанные ему привилегии. Будьте уверены, старейшина Хуа Цан Шу, с улыбкой ответил Танхао. «Если брат так уверен в этом мальце, то я сильно заинтересован в том, что он покажет», — с ожиданием сказал Танся. «Это, КХМ, неуверенно начал я свое выступление. Естественно, будь я обычным представителем клана, не смог бы услышать разговоры его глав, но, благодаря закалке внутренней энергии при помощи монстров, мой слух также усилился, пусть и не так, как обоняние или зрение. Меня зовут Тансан, и я хотел бы, представить свой артефакт. Я вложил в него душу и все свои навыки, полученные от мастера. Надеюсь, вы оцените его по достоинству», собравшись с силами, продолжил я, вытащив из пространственного браслета меч. С виду это был самый обычный меч без всяких излишеств или узоров, что добавило бы его владельцу престижа и статуса. Простенькая маленькая гарда, выполняющая свои прямые функции и прямое обоюдоострое лезвие, ничто не отличало его от обычного меча, которым мог бы пользоваться простой солдат. Но стоило только присмотреться к его ауре, как сразу поймешь, что это совсем не так. Магические формулы, нанесенные на него, тонкая резьба на самой гарде и необычное при внимательном рассмотрении лезвие, все это указывало на то, что меч далеко не так прост. Этот меч сделан из сплава хитина семицветного скорпиона и семи различных магических металлов, начал я рассказывать более уверенным голосом. Он собран из более чем 10 деталей, лезвие состоит из 7 свободно отделяющихся острых клинков, которые удерживаются при помощи заключенной в них магии пространства. Этот артефакт может усиливать атаки любых стихийных магов, а также для полноценного управления им не требуется магия пространства, достаточно любой стихийной. Особенной функцией этого меча является разделение его клинка на 7 изначальных частей, которыми можно свободно управлять, пропитав магической энергией. А главное, если есть хотя бы одна часть клинка на месте, то лезвие можно восстановить при помощи магии пользователя и продолжить использовать. «Хаэм, довольно интересная разработка, не находите?» – спросил старейшина Чен. Помимо него, во всех беседках обсуждали представленный артефакт, рассуждая о том, правда это или нет. Будь я на их месте, тоже сомневался бы в существовании такого артефакта, да и сделанный мной меч сейчас был далеко не совершенен. Основой работы лезвий была модернизированная формула шипастой черепахи, которую я продолжал улучшать для следующей модели. Однако, к сожалению, еще не достиг необходимой мне мощности, пусть и значительно увеличил ее. При попытке же объединить ее с формулой клана Тан по усилению собственной магии, после небольших изменений, я смог преобразовать стихийную энергию в необходимую для управления формулой. Конечно, терялась мощность и эффективность, не говоря уже о том, что страдал контроль и приходилось использовать большое количество костылей для адекватной работы. Но сам факт того, что такую функцию мог использовать любой стихийный маг, делал артефакт намного более привлекательным. Все же магов пространства не так много, как стихийных, так что и спрос был бы намного ниже. Думаю, я выражу мнение всех собравшихся, если попрошу тебя продемонстрировать все описанные способности твоего артефакта, сказал Хуа Цаншу, поглаживая свою бородку. Для этого потребуется поставить духовную печать, а я бы хотел продать этот меч, чтобы подзаработать, неловко начал я. Печать всегда можно снять, так что показывай, махнул рукой Цаншу, не обращая никакого внимания на мои возражения. Хорошо, ответил я, быстро поставив свою духовную печать на артефакт. Я не очень хорош в этом, но постараюсь показать его во всей красе, добавил, делая вид, что сосредоточился на управлении мечом, взяв его двумя руками. Конечно, управлять им было немного сложнее, нежели шипастой черепахой, но это не представляло для меня никаких сложностей, если не пытаться выходить за рамки заложенных функций. Первым делом я направил в него молниевую энергию, после чего все лезвие засверкало и задрожало, в землю даже ударила парочка молний. Постепенно реакция ослабла, и вокруг клинка появилось фиолетовое свечение, означающее, что артефакт готов к использованию. Сделав вид, что еще больше сосредоточился, я выполнил первую заложенную функцию, разъединив лезвие на 7 клинков, и опустил руку с гардой вниз. Теперь было просто достаточно держать ее в руках для управления артефактом. 7 клинков парили в воздухе передо мной, образуя круг. Между ними летали молнии, свидетельствующие о том, что между лезвиями протекает магическая энергия. Взмахнув гардой, я отправил всю семерку в одном направлении, а именно в крупный камень, что был у края арены. Врезавшись, клинки вошли довольно глубоко в камень, оставив значительный след, но всего через секунду выброс молниевой энергии еще больше увеличил вмятину от удара. По всей площадке раздались удивленные возгласы. Все, от простых учеников до мастеров-артефакторики, были поражены таким зрелищем. Старейшины тоже переглянулись между собой, но это был еще не конец демонстрации. Еще раз взмахнув гардой, я вернул один единственный клинок, что раньше составлял цельное лезвие. Он встал на свое прежнее место безо всякого труда, после чего и началось самое интересное. Направив еще больше молниевой энергии в артефакт, я продемонстрировал вторую особую функцию, что разработал специально для этого клинка в надежде усилить морально устаревшую шипастую черепаху. Энергия немного побунтовала, вырываясь из-под контроля и не желая принимать нужную форму, вновь были вызваны несколько молний. Но вскоре формулы, нанесенные на артефакт, сделали свое дело, и из гарды появился новый клинок, почти полностью сотканный из молниевой энергии. Кусок лезвия, стоявший на своем месте, использовался как концентратор для управления мощным потоком. Не уверен, что будет при использовании элемента земли или льда, но при использовании молнии, ветра, огня и света клинок имеет чисто энергетическую структуру, не считая единственного куска настоящего лезвия. А это значит, что меч намного легче и обладает значительно большими режущими способностями, которые во многом зависят от силы мага. По моим расчетам, максимум он сможет выдержать силу мага третьей ступени высокого уровня. Если попробовать влить еще больше энергии, то меч не выдержит и рассыпется на части. Но даже так этот энергетический клинок может свободно резать броню главнокомандующих, что для магов среднего уровня просто немыслимо. Хоть и стоит отметить, что расход энергии пропорционален прочности разрезаемого материала. Так что, по сугубо моему мнению, такой клинок больше всего подходит магам высокого уровня первой ступени и тем, кто недавно пробился, то есть имеет крупные запасы магической силы, но не может использовать полную мощь своего уровня для сражений. Хотя, возможно, он будет полезен и более сильным магам, так как нанести урон главнокомандующим не так просто даже магией высокого уровня. Закончив с демонстрацией, я вернул все части артефакта на место и перестал подпитывать его своей энергией, выводя из боевого состояния, после чего снял свою духовную печать. Многие обсуждали этот артефакт, а старейшины задавали один вопрос за другим насчет его работы, о том, как он был создан и какие ограничения имеет. Я делал вид, что старался отвечать как можно более уверенно, но все равно немного смущался. На самом деле я искренне гордился тем, что смог создать такой необычный артефакт. Глава 338. Обсуждение артефакта, инь-ян. Больше всего вопросов о моем артефакте задавал Хуа Цаншу, который, видно, был очень вредным стариком, не верящим, что такое и правда возможно. Должен признать, в чем-то он был прав. Мне потребовалось решить множество проблем перед тем, как я создал этот прототип в виде меча. Да, именно прототип. Я уже говорил, что все использованное в нем готовилось для модернизации шипастой черепахи, но было слишком далеко от совершенства. Требовалось еще множество доработок в области как управления энергией, так и ее передачи летающим клинкам на расстоянии, не говоря еще о проработке и специализации сплава. В дальнейшем я хотел использовать концентрированный элементный порошок в своих артефактах так же, как сделал это с броней. Это доказало свою эффективность, но применение его в составных артефактах было слишком сложно, не говоря уже об использовании более одного элемента за раз. И это без учета прочих многочисленных недоработок, что были в мече и сильно ограничивали его финальную боевую мощь, несмотря на использованные ресурсы и методы. Возможно, в книгах, взятых у мастера Танхао, я найду необходимые мне подсказки. Хорошо, это и правда неплохой артефакт. Но ты говорил, что лезвиями можно свободно управлять, в то время как сам отправил их все в одну сторону. Неужели нельзя управлять ими всеми по отдельности? Спросил Хуа Цаншу слегка раздраженным голосом. Ему явно не нравилось то, что я пользуюсь кузнечными техниками клана, учусь у Танхао, присутствую на их собрании, но сам не собираюсь вступать к ним. Конечно, каждым лезвием можно управлять отдельно, и всеми сразу тоже, но для этого требуются особые навыки и тренировки. Думаю, только мастер пространства сможет раскрыть полный потенциал такого артефакта, говорил я уже более уверенным тоном, сделав вид, что немного освоился. Однако я стремился сделать так, чтобы каждый мог использовать его, поэтому в сам артефакт записаны простые команды, которые легко воспроизвести неподготовленному человеку, в первый раз взявшему его в руки. Это позволит пользоваться им гораздо большему числу людей, что, само собой, хорошо скажется на цене. «Ха, понятно», — презрительно и раздраженно усмехнулся старик. «Теперь давай, предоставь этот артефакт клану, а вместе с этим всю техническую информацию по его созданию и производству. Это будет достойное вложение в клан. Возможно, мы даже наградим тебя чем-то стоящим. Простите, старейшина, но я не собираюсь передавать этот секрет клану. Как уже говорил мастеру, я не собираюсь вступать в клан как раз из-за таких людей, как вы. Я хочу быть свободным как можно дольше и чтобы никто не отбирал у меня плоды моей работы», — строго сказал я, спрятав меч в пространственный браслет. «Ты смеешь оскорблять клан? Да как ты смеешь? Все знания, что у тебя имеются, все особые техники, что ты использовал в этом артефакте, принадлежат клану, а значит и сам меч его собственность», — разгневанно стукнул кулаком по подлокотнику Цаншу. «Все, разве смог бы я стать учеником мастера, если до этого ничего не знал и не умел? Конечно нет. Взял техники у клана? Чушь, мне их передал мой мастер, один из лучших артефакторов в мире», — начал я, слегка повысив голос от злости, хотя сам оставался все время крайне спокойным. «Надо показать всему клану, насколько важна для меня артефакторика, и провести четкую черту между нами. Я ведь в самом деле им ничего не должен. Все техники принадлежат клану, тогда вам тем более ничего не нужно для создания такого же артефакта после столь долгих и подробных разъяснений. Вы и сами можете создавать их пачками, но почему-то не делаете этого. Мелкий сопляк, да ты хоть знаешь, с кем посмел так разговаривать? Тебе жить надоело?» Он аж подскочил со своего места. «Старейшина Цаншу, вы слишком перевозбудились, и ваша гордыня и алчность взяла над вами верх. Возможно, вы именно поэтому не можете сделать шаг вперед в своем развитии», — спокойно спросил Танся. «Глава, неужели вы собираетесь защищать этого проходимца, что, не являясь членом клана, посмел ставить нам условия, а после самолично пришел на наше традиционное собрание?» — раздраженно спросила эта торгашная крыса. «Он мой ученик, и я привел его, чтобы показать вам всем, какой самородок сам пришел ко мне. И сейчас ты, брат Цаншу, выдвигая ему такие несправедливые требования, хочешь унизить меня?» — строго спросил Танхао. «Если я правильно помню, мне разрешено обучать людей, что не состоят в клане. И более того, Тансан подписал со мной духовный контракт, так что в нем можно быть абсолютно уверенным. Неужели старейшина настолько жаден, что хочет требовать от такого таланта нечто большее? Раз он твой ученик, то должен работать во славу клана. Если я правильно помню, поддержка клана также является частью договора с тобой», — презрительно указал Хуа Цаншу. «Тогда я поспешу и напомню старейшине о том, сколько клан заработал благодаря продаже артефактов моего ученика. Или старейшина считает, что вправе требовать больше?» — спокойно спросил мой мастер. «Тогда не должны ли мы тщательно изучить внесенный вклад каждого старейшины, чтобы понять, у кого есть права требовать что-то?» «ТЦ», — недовольно цокнул языком он. «Тогда за сколько ты готов продать этот меч мне? Я оплачу его из собственных сбережений и передам его в клан в качестве своего вклада». «О, хе-хе, малыш Цаншу смеет после такого присвоить все заслуги молодого поколения себе?» — немного вяло рассмеялся старейшина Чен. «Он не является членом клана, так что можно расценивать это, как покупку интересного артефакта на аукционе», — парировал торгаш. «И тебя не смущает тот факт, что мастер, создавший его, ученик старейшины клана, и право преподнести его полностью принадлежит ему?» — спросила еще одна старейшина. Это была женщина чуть старше 40. У нее было одновременно и крепкое, даже мускулистое, и в то же время женственное и красивое телосложение с пышными формами. Она сидела, держа в руках длинную курительную трубку, иногда выдыхая клубы дыма. Вокруг нее буквально витала яркая огненная аура, несвойственная женщинам. Обычно они больше предрасположены к элементам воды или льда, но уж точно не в случае старейшины Дулифей. Она, по словам Чен Роу, в прямом смысле слова была взрывоопасной женщиной. Любила выпить и вела довольно свободный образ жизни, но при этом была отличным магом, имела высокий уровень закалки, и это не говоря о том, что во всем клане она была одной из лучших артефакторов. Среди женщин так вообще первой.